Но людей можно понять. Другого способа попасть на модные спектакли не было. Ведь вне очереди билеты могли получить только герои со звездами, инвалиды войны и некоторые ответственные работники, обладавшие специальными красными книжечками с отрезными купонами, предназначенными для приобретения зрелищных дефицитов. У Валентина Петровича, кстати, такая книжечка имелась. Однако в ту пору Полина Эвалдовна пребывала в ссоре с сестрой и строго-настрого запретила дочери обращаться к дяде за любой помощью. В общем, девушки махнули на эту театральную неприступность рукой, а Тоня даже пообещала подружке тайком от матери попросить у святого человека билеты на мастера. Но жизнь полна случайных совпадений, из которых, как из кирпичиков, складывается судьба. В тот день они после иностранки зашли в иллюзион, чтобы послушать по абонементу лекции об итальянском неореализме и посмотреть «Ночи Карибии». По окончании сеанса подруги медленно направились к метро, восхищаясь гениальной Джульеттой Мазиной и недоумевая, почему ее киногероиня, честная и духовно чистая женщина, занимается позорной проституцией. Нина все валила на обнищание народных масс в послевоенной Италии, а то не возражала в том смысле, что даже в самых сложных экономических условиях женщина может заработать себе на хлеб, не торгуя телом. «Ага, а если дети голодают?» – заспорила Нина. «Но ведь у нее нет детей», – парировала Тони и стала доказывать, что писатели и режиссеры вообще любят для обострения художественного конфликта заставлять своих героинь делать то, чем реальная женщина заниматься не станет ни за какие деньги. Нина частично с этим соглашалась, но предостерегала подругу от категорических выводов, так как они сами при капитализме, слава КПСС, никогда не жили, и бог даст, жить не будут. Содержание того глупого спора Свирельников знал в мельчайших подробностях, так как жена часто его потом пересказывала. Особенно в первый медовый год, когда все влюбленные склонны видеть в своей случайной встрече некую благословенную мистику. Мол, если бы я не пошла в иллюзион, а после Нинка не предложила бы дойти до Таганки пешком, а потом у Синякина не оказалось бы двух копеек. Впрочем, о чем же еще говорить двум молодым, счастливым, еще не насытившимся друг другом существам ночью в минуты сладкой и быстротечной устали. Конечно, со временем, когда начались первые обиды и ссоры, заканчивавшиеся пока еще в постели, то не могла в сердцах крикнуть, что, мол, проклинает тот чертов день и подлый иллюзион с его идиотским итальянским неореализмом. Но в ту пору даже гневные проклятия все еще оставались частью странного телесного одушевления, которое называется словом «любовь». Потом на долгие годы воспоминания о дне знакомства выпали из супружеских разговоров. И лишь буквально за несколько месяцев до разрыва Тони опять подробно пересказала Свирельникову тот давний наивный девичий спор о природе женской телепродажности. Повод был невеселый, даже страшный. Накануне позвонил бывший, изгнанный Нинкин муж, неуспешный хирург, погубленный свободным доступом к медицинскому спирту, и заплетающимся языком сообщил, что Грибкова суициднула, но ее, кажется, вытащили. Тоня помчалась в больницу, провела там весь день, а вернувшись, рассказала о причинах случившегося. Нинка после университета сначала работала в столичной коммуне, а потом ушла в полиграфический институт преподавать и шачила с утра до ночи, чтобы в одиночку поднять дочь. И вот третьего дня, возвращаясь домой после вечерней лекции на подготовительном отделении, она решила прогуляться. И совершенно случайно в переулочном скверике обнаружила на пустыре свою одиннадцатиклассницу в шеренге проституток, выстроившихся на просмотр под фарами подкатившего на машине клиента. Нинка с воплем бросилась к дочери, вырвала ее из непотребных рядов, буквально за волосы притащила домой и сбила смертным боем, а ночью наглоталась таблеток. «Боже, боже мой!» — схлипывала Тоня, рассказывая. «Кто бы мог подумать? Ведь раньше это только в кино было». «Ну, не только в кино». «Конечно, свинья грязь найдет. Но ведь толпами на обочинах не стояли». «Не стояли», — вынужден был согласиться Свирельников. Итак, споря о невозможности проституции в нашей стране, подруги проходили мимо единой, тогда еще и неделимой, как СССР, Таганки. И вдруг обнаружили, что неизменных дежурных возле театральных дверей не наблюдается. Они остановились в удивлении и минут 10 стояли, ожидая, что билетные мафиози отошли, например, в соседний подъезд погреться, и вот-вот воротятся на свой пост. Но никто не появлялся. Тогда Тони решительно достала из портфеля общую тетрадь за 44 копейки, вырвала из середины двойной листок, и шариковая ручка вывела список, а ниже две фамилии, свою и Нинкину. «Может, не надо?» — усомнилась подруга. «С мафией связываться?» «В Советском Союзе мафии нет», — твердо ответила Тоня, но на всякий случай первого же проходившего мимо приличного вида юношу спросила, не хочет ли тот попасть на мастера. А это, по свыше назначенному стечению обстоятельств, оказался никто иной, как Петька Синякин, возвращавшийся с занятий семинара молодых писателей, который располагался неподалеку в доме научного атеизма. В тот вечер обсуждали Петькин новый рассказ про крановщика, увидавшего с похмелья в небе ангела и имевшего с ним продолжительный разговор о смысле жизни. Произведение подверглось жесточайшей критике собратьев по перу. Одни утверждали, что рассказ антиреалистичен, так как с похмелья обычно мерещатся черти, а не ангелы. Другие прощали автору эту поэтическую вольность, но удивлялись тому, что Божий Вестник, разговаривая с крановщиком как приблотненный московский программист, ни разу не заглядывавший в Библию. Третьи, большинство, указывали на бессмысленность обсуждения, так как рассказ все равно никогда не будет напечатан.